Александр Томоников. Испанская прелюдия. Роман. Серия «Боевая хроника». Романы о памятных боях. Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Испания. 1937 год. Конфликт между республикой и военной диктатурой генерала Франко вылился в кровопролитную войну. В боевые действия вступили и крупные европейские страны. СССР с одной стороны, Германия и Италия с другой. Боевому офицеру Алексею Донцову предложено сформировать диверсионный отряд и отправиться в качестве добровольца на испанскую войну. У Алексея есть надежные бойцы, с которыми он прошел огонь и воду. Но на этот раз им предстоит сражаться не с басмачами и белогвардейскими недобитками, а с матерыми германскими головорезами. Донцов и его группа отправляются навстречу смертельной опасности.